симпатичный барышень туда-сюда шлялся. Один барышень проходит, такой барышень хорош. Комплимент ей фраер сыплет, во рту держит папирос. Барышень, барышень, такой красивый, половина морда красной, половина синий. Барышень, барышень, такой красивый, половина морда красной, половина синий. Как увидел один раз, начинал влюблялся. Как увидел второй раз, начинал стрелялся. Первый раз стрелялся стал, попадала тетка. Тетка бешено орал и порвал свой глотка. Барышень, барышень, такой красивый, половина морда красной, половина синий. Барышень, барышень, такой красивый, половина морда красной, половина синий. Стрелялся стал, попадала брата. Пробивала у него правая лопата. Тут комиссия приезжает, симпатичный молодой. Кишки-мышки вынимает и топтал его ногой. Барышень, барышень, такой красивый, половина морда красной, половина синий. Барышень, барышень, такой красивый, половина морда красный, половина синий. Если твой мой не полюбит, мой по речке поплывет. Если твой мой не полюбит, мой как рыбка заклюет. А потом его поймает какой-нибудь рыболов. И тогда все узнают, что погиб он за любовь. Барышень, барышень, такой красивый, половина морда красной, половина синий. Барышень, барышень, такой красивый, половина морда красный, половина синий. Барышень, барышень, такой красивый, половина морда красный, половина синий. Половина морда красный, половина синий.